Сейчас он тоже не спешил провозглашать тосты. Когда же собравшиеся аплодисментами заставили его выйти из-за стола, он тяжело поднялся, буркнул с сильным акцентом несколько оптимистических слов, после чего вновь упал в кресло, и уже не поднимался с него до самого завершения празднования на крыше, исключая одного единственного момента, когда однорукий бродяга, найденный покойным Вулькой Вулькевичем в качестве фотографа газеты, взялся выставлять всех для памятной фотографии. Зайцов держал экран, заслоняющий от ветра и солнца. Мы встали для такого случая втроем у верхнего края крыши. Фотограф Калека дирижировал нами, согнувшись за своим аппаратом. Чуточку влево, немножко вправо, и улыбнулись, господа. Тогда мне казалось, что среди хозяев товарищества я единственный радовался его рождению. Следующие несколько часов пан Порфирий провел в оживленных дискуссиях с новонародниками. На приеме присутствовали посланцы от ленинцев и троцкистов. Кто-то был с сообщениями из Харбина, разошлась сплетня, будто бы император Пуи желает воспользоваться Транссибом для тактической переброски армии за пределы фронта мятежников. Под вечер инженер Иерхием появился с человеком, которого представил в качестве бывшего управляющего дырявого дворца. Голландец обнаружил его у дороги на уголье, продающего пузыри с питьевой водой. Управляющий, в прошлом известный металлург, стоял передо мной в вонючих лохмотьях, трясущимися пальцами сжимая шапку, изнуренный бедностью и несчастьями, словно старик-цыган. Сотня морщин перемещалась по его лицу при одной пугливой мысли. Я сказал, что, конечно же, мы примем его. Пускай кто-нибудь принесет мыло и одежду. Тогда я еще сидел за столом с Фишенштайном, схватил первый попавшийся лаковый поднос с китайскими лакомствами и вручил бедняге. У того глаза заслезились, он невольно пустил слюну. Вид был не самый приятный. Я глянул на него с ласковой улыбкой. Тот поклонился. Уходил он уже более выпрямленный, более легкий, без стыда на плечах. «Искусство раздачи милостыни», — сказал я Фишенштайну, — заключается в способности к абсолютному эгоцентризму. Ну почему вы сидите такой мрачный, словно весь дух из вас вышел? Тот тяжко вздохнул, сгорбил могучие плечи под блестящим, праздничным халатом, прищурил веки на фоне черноты и белизны. Что вы, могучий вы наш господин Герославский, я радуюсь, вот только при том мучает меня глупая мысль. Вот ты, Фишенштайн, радуешься, а вот если бы ты не был Фишенштайном, а другим евреем, таким же набожным и в писании начитанным, радовался бы тогда, а, и тогда уже радуюсь меньше, ибо то, что радует одного Фишенштайна, то радует одного только Фишенштайна, но вот что радовало бы всякого еврея на земле, ба, да что я говорю, что радовало бы всякого человека, вот такая вещь наверняка бы радовала и господа. Сделаешь что-либо против ближнего, его не обрадуешь и господа. Но чтобы сделать такую вещь, чтобы была приятной всякому, рожденному от мужчины и женщины. Вот вы когда-нибудь сделали что-нибудь такое, а, наше товарищество промысла истории, произнес я, машинально крутя тростью, я от всего сердца верю, что оно принесет добро для всего человечества. Это значит, история мною рассчитанная, будет историей цивилизованной, одаренной милостью, комфортной и ласковой, ибо, до сих пор мы жили в дикости, Фишенштайн, в дикости. Еврей качал массивной головой, драгоценный артефакт мрака поблескивал из-под гривы седых волос, достойный Исаии и Моисея. «Ой, видите ли, господин Герославский, всякая мудрость от Бога происходит, но вот знания, они уже не все от Него. Древо познания добра и зла, с которого ели родители, не потому Бог объявил опасным, что из его плодов исходила ложь, но потому, что они давали правду. Человек идет к мудрости, что всегда оказывается здоровым для его души, но вот человек, идущий к знанию, он ведь не знает, куда направляется, в небо или преисподнюю. Всякое подобное деяние, изменяющее картину мира и человека в мире, толкающее его к новому познанию, страшный азарт для души. Так мудрым ли было бы для набожного еврея посвящать жизнь, чтобы сорвать очередной плод с древа познания? Нет, не мудрым, не мудрым. А ведь мир меняется и без нас, и вопреки нам. Человек меняется так или иначе. Мы и сами, живя в мире и среди людей, меняемся. 30 лет назад, кто и когда думал о каких-то ледовых металлах, кто проектировал машины из зимноза, кому могли присниться люты, тунгети, тытвиты? На земле льда будут жить наши внуки. Мы сами живем иначе, чем наши деды. Можем ли мы выступить против истории, как деяния сатаны, и отказаться от всего, что родилось из опасных знаний. Скорее всего, наиболее далеки от ошибки те пастушки, что проводят всю жизнь на чистых и зеленых лугах среди овец, где из поколения в поколение не меняется ничего, даже покрой одежды. Но история обходит их стороной. История реализуется за их плечами. Кто из мартыновцев был прав? Те, которые считали, будто бы лишь под правдой льда история катится по Божьей мысли, либо же те, которые говорили, будто бы лед остановил историю в ее естественном бегу. Ибо сейчас думаю я в глупости своей, что истории вообще уже нет, что это конец ее, что она уже сорвалась, разбилась и расколотилась. Не придет Мессия к избранному народу, равно как и не поднимутся умершие в порядке вашего откровения. Последние времена уже были, сейчас мы имеем то, что приходит после конца времен, это значит, не управление историей через Бога, но управление историей человеком. Теперь историю творим мы. Товарищество промысла истории, акционерное общество Герославский, Почингла и Фишенштайн. А раз сорвем и этот плод знания, то среди живых встанут все умершие, но не за тем, чтобы исполнить федоровское видение христосовцев, но именно за тем, что человеку так захотелось. Будет ли это мудро, будет ли это хорошо, это будет возможным, следовательно, необходимым, господин Герославский. Он хлебнул холодного чаю. И вы мне это вычислите. Я вам это вычислю. Начал моросить дождь, и все перебрались вниз, вовнутрь башни. В моей комнате Саша Павлич завел скрипучий патефон, очередная добыча Зайцова. У нас имелись пластинки с немецкими ариями и военными маршами, и только одна с русскими песнями. Вот это играло по кругу. Когда я спустился туда, какие-то люди уже танцевали при свете керосиновой лампы и свечей, расставленных на косо стоящей мебели. Я узнал одного из наших мастеров с холодницы. Женщины это были добровольно работающие в правительстве СШС или же жены штатовских. Поначалу мне хотелось всех их выгнать, но настроение было хорошим, так что только махнул рукой. В комнате рядом играли в карты. Я заглянул туда с рюмкой в руке и сразу же вышел. Дождь сделался сильнее и гуще, так что когда я удалился в другой конец коридора, стальной стук капель, бьющих в башню, практически заглушал плясовую мелодию. Молодец в распахнутом мундире зажимался в тени с грудастой девушкой с монгольскими чертами лица, они громко сопели. Партия ударных дождя заглушила и мои шаги, меня они не услышали. Я стоял и приглядывался к парочке, цыдя терпкое спиртное. Гений ночи губернаторского бала присел мне на плече, взболтал изображение в глазу. Тело плюс тело плюс тело плюс тело ускуя от наусям. 415, вплоть до тошноты, лад. Пухлая ручка копалась в его расстегнутых штанах. Я загрохотал тьмичеизмерителем по стенке и накричал на них, что, мол, они устраивают тут непристойное зрелище. Те покраснели от стыда и смылись. Я вернулся к себе. Мастер куда-то исчез, появились новые гулящие души. Этих я уже никого не знал. Я отставил пустую рюмку на ящик с геологическими картами, трость забросил под шезлонг. Ведь ждет работа, нужно просмотреть кучу бумаг, необходимо принять множество решений, надо занять черный оазис, требуется определить границы кордона вокруг последней изотермы, следует подтянуть транспорт к основным залежам тунгетита, советники Почингла уже спорят между собой, то ли проложить железную дорогу, то ли положиться на водные пути, а тут еще будут хлопоты с перевозкой трансмутационных машин, промышленных бомб Твита и громадных тислектрических индукторов для гроссмолотов. Через Владивосток и по Транссибу до Байкала имелось и другое предложение. Поскольку у господина Почингла имелись такие хорошие договоренности с Гарриманом, лучше всего было закупить тяжелое оборудование посредством его агентов в Америке, посредством тамошних банков Фишенштайна, и сразу доставить через Чукотку, по Аляскскому туннелю. Так было бы быстрее всего и безопаснее, но это при условии, что успокоится военная метель, и Гарриман, наконец-то, откроет туннель для эксплуатации, а кроме того, будет построена северная линия из Николаевска-Амурского. Причем, я должен был все это разыграть таким образом, чтобы до самого конца из спецификаций на заказы никто с уверенностью не мог вычислить сути теплого охлаждающего процесса. И все это было нестойким, недомороженным, расписанным гипотетическими предложениями и радужными возможностями. Каждый вариант требовал тщательно обдуманного плана. Бумаги множились сами по себе. Ничего удивительного, что чиновники и конторщики в лете цветут и пахнут. Ящики карт, ящики бумаг, каллиграфически исписанных бледными чернилами. Тем временем, голова гудела, штатовские же безумствовали под визгливую музыку. Руки у меня были пустые, я закрыл глаз, песня началась по новой, кто-то зацепил меня, пахло свежей, отрезвляющей сыростью. Я подошел к окну, в вечерний полумрак, танцуя на скошенном полу, все, естественно, спускаются к низу. Зато здесь оставалось свободное пространство, дождь быстро промочил мне пиджак и сорочку, я провел ладонью по лицу, вода окончательно смыла с меня возбуждение и все хорошие настроения. Вернулся Павлич, тебе нужно было устанавливать эту воющую машинку исключительно у меня, раздраженно буркнул я, а Мадима и Селли Филиппов говорила, будто ты обожаешь танцы, необходимо наконец-то направить по данному вопросу официальное дементи 416, опровержение, ФР. Павлич держал в руках изящный сундучок, инкрустированный цветными камушками. Он подмигнул мне и приоткрыл крышку. Ящик был заполнен чернородками. Откуда? Слово вырвалось в свет еще позавчера. Китайцы внизу выкупают у людей тунгетит. Эта вот коллекция пошла за две курицы и 10 фунтов риса. И ты ее купил? Жена китайца захворала малярией. Он разыскивал хинин. И ему известно, что у нас здесь врач, приставленный к господину премьеру. Последние империалы предлагал, уже не по 15 рублей, они теперь уже на вес золота. Да и сам сундучок, ты погляди, Корнелиан, нефрит, топаз. Династия Сун 417, Сун, императорская династия в Китае, 961-1279, пала в результате монгольского завоевания, энцикл, словарь, это сколько уже, 1000 лет, якобы, из добычи лорда Элгина времен Второй опиумной войны, из пекинских садов совершенного сияния. О, теперь самая пора для подобных оказий. Если у кого имеется какое-то добро на продажу, если у кого имеется хотя бы видимость власти, за копейки можно получить истинные богатства. Оттепель. Все в движении. Но малярия. Нужно что-то сделать с тем болотом на месте дырявого дворца. Саша встал рядом. Это ты здесь его выбросил. Хаймэм, он сделал вид, будто выглядывает в пропасть. БРРР. И кто тебе подобные глупости? Парень один из газеты, а потом они еще пошли к Пачингла жаловаться. И знаешь, что он им ответил? Что? Что тебе осудят, как только появятся суды и будут написаны законы? О, на это он надеется, тут я поверю. Я подставил голову под секущие капли дождя, те вонзались в мою грубо зарубцевавшуюся кожу. Не при подобных мелких случаях, но ты наверняка слышал, как о публичной фигуре говорят. История его осудит. Что это означает? Что осудят не люди, что имеется некая мера событий, применяемая в столь крупном масштабе, что ее невозможно использовать в перспективе, меньше чем столетие, и что события эти, приложенные к данной мерке, дают оценку столь очевидную, что такие или обратные предубеждения оценщиков уже не имеют веса, мера ведет к единоправде с железной логикой, но, необходимо обождать, чтобы увидеть, для операции в масштабе лет, недель, дней, просто нет точного мысленного аппарата. Никто еще не написал учебника математики истории. Споры идут даже по поводу аксиом. История осудит, но не сейчас, не завтра, не в этом году. В лете все это замерзает так медленно. Мы, Саша, жили в мутной стихии. Мы жили между несуществующим прошлым и несуществующим будущим, на зыбучих песках полуправд Катарбинского. Пошли, почувствуй этот дождь. Ну здесь и душно. Пошатываясь, среди танцующими пробился инженер Иерхейм. Под мышкой у него была конторская папка. Он встал так, чтобы дождь на него не падал и замахал нам этой папкой. Что там? Историческая картина. Голландец огляделся по помещению в мерцающем свете, по стенам, разрисованным скачущими тенями. Куда бы его? Он подошел к автопортрету Елены, пощупал рамку. В Святой Троице такая же уколы делает. Он вынул из папки крупную фотографию, примерил ее к стене. Так, так, МХММ, покажите-ка. Мы заглянули ему через плечо. На памятном фото были изображены трое учредителей товарищества. Господин Порфирий Пачингла в светлом, элегантном костюме, с штатовской ленточкой в лацкане, склонившийся к объективу, он жестко опирался на трость, и от этого усилия его лицо казалось ожесточившимся. Абрам Фишенштайн под гривой седых волос, с бородой, словно белый пластрон, расстеленный на груди, на вылет пробитой холодной пустотой на месте тунгетитового глаза. Я же стоял посредине, самый низкий среди них. Цветовое пятно в форме человека, руки и ноги более-менее в серых тонах, но лицо уже сплошной уголь. За нами висело тучевое небо, Под ним азиатский горизонт, невыразительные развалины промышленного города. В правом нижнем углу фотография была отмечена эмблемой товарищества. Инициалы ГПФ в завитушках. Секретари Пачингла уже наверняка обдумывают печати, визитные карты и фирменные бланки. «Не хватает лишь даты», — сказал я. 28 июня 1930 года, Холодный Николаевск. Учреждение Первого товарищества промысла истории. Бенедикт Герославский, Порфирий Пачингла, Авраам Фишенштайн. «Я тут у вас инструменты не оставлял? Погодите, подвешу на проволоке». МХММ. «Зайцов сейчас найдет какую-нибудь старую картину, поменяем». Саша покачал головой. «Зайцов на сегодня уже ужрался. Я видел его с футляром этажом ниже. Он и вправду учится играть на скрипке. Где там? В одной половине у него целая батарея различных водочек, в другой половине – душещипательные лирические сочинения. Я застал его так, позавчера. Сидит себе на солнышке, открывает футляр, вынимает книжку и бутылочку, и фью-у-у-у, полетел». Саша надул щеки. «Артист». Я скривился. «Ведь запилит пластинку. Сейчас, сейчас, все устроим». Он отправился разбираться с патефоном. Я же сел в окне. Если бы не дождь, можно было бы закурить папиросу. Я предпочитал мокнуть, поскольку это было намного приятнее. Пластинка остановилась, танцующие подняли громкий вопль. Павлич запустил увертюру с барабанами и трубами, на что все в знак протеста засвистели и затопали ногами. Он остановил и эту музыку. Тогда зазвучали покрикивания и молитвенные просьбы. Кто-то вытащил наган и наставил его на Сашу, другой схватили рьяного любителя музыки за пояс и вытащили в коридор. Сразу же сделалось свободнее, светлее. Я увидал, что на моем шезлонге спит толстый бурят в штатовской фуражке, в офицерских, покрытых грязью сапогах. Оставалось только вздохнуть. Минхир и Ирхейм, покачиваясь на широко расставленных ногах, словно старый шкипер в порту, со спрятанным в бороду ртом, заполненным шпильками и проволокой, примерял памятную фотографию рядом с рисунком панны Муклиновичевны. Полуголый казак, с вытатуированным на груди молотом и плугом на красном кресте с тремя перекладинами 418, скорее всего, имеется в виду, так называемый, православный крест, принятый после Никонианского раскола. Верхняя перекладина поменьше, вторая побольше, а нижняя, третья, может быть наклонной или прямой. Некоторые считают, будто бы наклонная перекладина указывает путь в рай и ад, соответственно. На самом деле, это обозначает перечеркнутый униатский крест, с двумя перекладинами, являющийся как бы объединением католического, латинского, креста и византийского, где поперечина делит вертикальную часть креста строго пополам, прим, перевод. Вытащил губную гармошку и врезал казачка. В нижней двери, уменьшенной и выгнутой в каком-то абсурдном трюке перспективы, замаячил Зайцов. Я замахал ему. Филимон Романович, склоненный в марше под гору, пер словно бы против ужасного урагана. Он приближался ко мне в виде очередных высвечиваний из-под теней среди танцующих. 15, 10, 5 шагов от меня, фигурка в искривленном ящичке расхлябанной мозаики света и темноты. Чем выше в болезненную геометрию, тем медленнее и с большим трудом он пер, но головы не поднимал, согнувшись в поясе. Под самый конец ему пришлось собрать все силы, практически выскакивая из полуприседа, по обезьяньему вытянув вперед руки. Сундучок ударил его по ребрам, Зайцов упал под окно, схватился, нож упал ему под ноги. Подбежал Саша, наступил Зайцову на руку. Чуть не подавившийся шпильками голландец схватил бывшего каторжника за ноги. Зайцов вырывался и плевался во все стороны. Треснувшие очки сползли у него с носа. Он был пьян, но в случае Зайцова это, как раз, было отягощающим обстоятельством. Вывернувшись по-змеиному, он освободил левую руку и указал на меня трясущимся пальцем. Он. Павлич вопросительно глянул. Я пожал плечами. Это у него бывает. Я поднял нож, провел большим пальцем по лезвию. Острое, словно бритва. Время от времени, вскипает в нем кровь, и бросается на меня Филимон с убийственным замыслом. Но потом в ноги падает, сердце рвет, прощения просит. Я позвал штатовских, которые прекратили танцевать, изумленные последующим театром безумного насилия. Закройте его где-нибудь, пускай придет в себя. Дергающегося Зайцова поволокли в нижнюю часть коробки пьяных линий. Он, хрипел Филимон, он, пока не исчез вместе с тащившими его людьми в нижнем кривоугольнике. Я подал сундучок Саше. Спасибо. МПФ хахмых, спросил Минхир и Ирхейм. А кто его знает, может, про изменника редактора. Я постучал рукояткой ножа по подбородку. Так куда вы его, в конце концов, глянул на рисунок Елены. Ламин загна. Как это Зайцову удалось захватить меня врасплох, что до самого последнего мгновения я не видел в нем убийцы. Ламин загна. Выплюньте. Нацелил я нож в голландца. Тот выплюнул. Где вы ее видели? Рявкнул я. В больнице под патронатом Святой Троицы, только гляньте. Ну, быстро протрезвевший, чернофизика смотрел автопортрет панны Елены. Ну, может и похожая. Он захлопал глазами, пригляделся поближе. Нет, ясно, не она, разве что волосы эти. И, может, глаза. Не она, господин Бенедикт. Я вонзил нож в библиотечный стеллаж. Завтра с утра я еду в Иркутск. Павлич отшатнулся. Не сходи с ума. Несчастья ищешь, он же ведь сказал, что не она, и что с того? В отчаянии Саша стукнул лбом по китайскому памятнику старины. Так ты же сам говорил, что ее нет в живых. В живых нет, но, может, и живет. Ты был на ее могиле, а ты что, не видишь? За машистым движением руки я охватил вечерний пейзаж холодного Николаевска под дождем. У нас оттепель. Что ты такое? У нас оттепель. Взглядом я вернулся к выцветшему эскизу. Панна Елена указывала рукой, вытянутой куда-то за пределы видимого на что-то, чего не существовало. На ее губах не было улыбки, какой-либо иронии. Ламин загна. Ложь, которая более правдива, чем правда, стоит оттепель. Она мертва, но, возможно, живет. Может, она и жива. Минхир и Ирхим выпутал из бороды последнюю проволоку. Это не она, неважно. С ума сошел, ойкнул Павлич. Я отвернулся к окну. Забери граммофон. Пускай уже уходит. Я высунулся под дождь, ставший более холодным. Прав ли Почендла? Неужто я все это как-то подмораживаю к себе? Я же не планировал. А то, что планировал, то не удалось, превратилось в посмешище для слишком умных господ. Прошлое не существует, будущее не существует. Но ведь и не на оконном стекле тоже ничего не планирует. Нет в ледовом кристалле никакой мысли, организующей окружающую структуру. Но, тем не менее, она укладывается вокруг него в соответствии с заранее заданной необходимостью, словно тот же, направленный против энтропии порядок молекул переохлажденного металла. Отец, мартыновцы, Тесла, черная физика, Крупп, новая зимнозовая технология, Пилсудский, дороги мамонтов, Федоровцы, Фишенштайн, хроническая бедность, наглые чиновники, Транссибирский экспресс, Министерство зимы, Царствие тьмы, Аполитея, Распутин, Товарищество промысла истории, отец оттаивший, отец воскресший, панна Елена, и даже такие мелочи, как карты века или умение в бальных танцах, правда или фальшь, правда или фальшь, я смыл все это с себя. Перед рассветом, уже одевшись в дорогу, я зашел к Зайцову. Его закрыли внизу, на первом этаже, в угловой комнатушке без окна, чтобы не мог выпрыгнуть. Перед дверью дремал штатовский с берданкой на изгибе локтя. Я приказал ему открыть дверь и принести лампу. Бывший каторжник просыпался медленно, придавленный каменной тяжестью похмелья. В конце концов, он уселся на голом полу, в нижнем углу, подтянув колени под подбородок, охватив ноги руками. Я присел напротив, возле верхней стенки. Достаточно было немного помолчать, он сам вошел в покаянное настроение. Зайцов стукнул затылком в дерево. Раз, другой. Пошел. Простонал он. Не смотреть, не смотреть. Ну, что? Тьфу, сатана. Я медленно перекрестился. Филимон Романович, что с вами? Нет у вас Бога в сердце. Я прижал тьмичеизмеритель к виску. У меня Бог в уме. Сатана, или я тебе чем навредил? Когда, в чем? Тот закрыл глаза руками, возможно, ослепленный после темной ночи. Тем, что я вас тогда в поезде не убил, стонал он, что жить вам позволил. Ага, покаянные угрызения были у него не по причине попытки убийства, но из-за того, что та не удалась. Я тяжело вздохнул. По-видимому, это из-за оттепели. Мы же уже проходили все это в лете. Так ведь тогда я и не знал, что вы и вправду будете делать историю. Глянул Зайцов из-под рукава, что построите себе для того машины, что целую науку выстроите, что самого себя посадите у руля истории и станете ее по собственным замыслам вычислять. Это вот необходимо, это вот невозможно, и будет таким. Это вот добро, это вот зло, и таким будет. Это вот прекрасно, а это гадко, и таким будет. Вот это, спасение, а это вот, проклятие, и так оно и разделится. Вот небо, вот преисподнее, и так и пойдут слепые массы. Для России и мира остального, аполитея, людям, судьба сонных рабов, и никакого бегства, даже мысли о бегстве, даже не будет, в кого бомбами бросать, раз ты вычислишь свои исторические необходимости. Он снова закрыл глаза. Ужас, ужас, идеальный тиран человечества, механик сатанократии. Я повторил ему то, о чем спрашивал он сам, перед тем, как выбросить меня из экспресса в Азию. А не забыл ты свои марксистские догмы, ведь верил же в них. Впрочем, Бердяев тоже верил. Человек, раньше или позднее, станет хозяином истории. Может, и станет, но ведь что делаете вы, Венедикт Филиппович? Вы обрекаете на вечное проклятие все человечество. История – это единственный способ общения Бога с человеком, но после того уже не Бог станет обращаться к нам через столетия и посредством людских деяний, но, варшавский математик. Вновь он начал биться лбом о стену. Варшавский математик, бабах, больной идеалист, трах, Венедикт Ярославский, сам ты неизлечимый идеалист, буркнул я. Я верю в идею для народа, из любви к людям, из той страдальческой, сумасшедшей любви к человеку. А вы верите в идею ради идей, из любви к идеям, вы уже живете среди идей, и таковой будет ваша история, таковой будет ваша аполитея. Лед, рай для бухгалтеров и бездушных рабов. Я заставил себя отстраниться от неприязненных эмоций и обдумать слова Зайцова исключительно умом, и тут же подумал, а ведь, как раз, взбеситься следовало. Слишком поздно, ведь в чем Очуховец может быть прав, ведь в его словах звучала некая очевидная правда. Все те студенты, изо дня в день живущие среди книжек, поскольку среди людей жить они не способны, живущие среди слов, чисел и идей, ибо среди теплых тел нет для них жизни, ибо среди теплых тел они находят лишь предмет отвращения и озверения, в отличие от идеального представления о телах. Мыслители, изобретатели, искатели истины всех эпох, все те Николы Теслы, которые никогда не женились и, скорее, заметят красоту математически описываемой машины, чем незрелую, незаконченную прелесть Панны Филиппов, все те, что своими откровенными страстями толкают мир вперед, которые формируют картину мира будущего. О чем их сны, о чем они мечтают, чего они желают в электростанциях своих механически заводных сердец? Льда, они мечтают о мире и человеке под льдом, об истории под льдом. Вот тогда они и вправду будут самыми практичными, самыми жизненными из всех людей, когда язык первого рода совпадет с языком второго рода, когда уже не останется ни малейшей разницы между реальностью идей и реальностью материи. Под льдом не будет возможна какая-либо изобретательность, какая-либо оригинальность, но под льдом она и не будет нужна, поскольку правда мысли будет соответствовать непосредственной правде опыта, и операции с идеями, рассказывающими о мире, сведутся к простым операциям на счетах. По сути своей, Абаки 419, счеты, изобретение которых приписывается древним римлянам, прим, перевод, идей, идеиметры, они, наверняка, появятся первыми 420, как здесь не вспомнить про ТРИС, теорию решения изобретательских задач, прим, перевод. В царстве темноты философ станет математиком, а математик – громовладным генералом. Стереометрия взглядов сделается понятным для всех языком, а язык Тейтельбаума – единственный из всех в такое время возможный, орудием абсолютной правды. «Правда, Зайцов, – сказал я вслух, – это будет мир осуществившейся правды. Разве не была она не мила Богу? Если бы Бог имел в виду только правду, он создал бы себе вместо людей логарифмические линейки и плюнул в меня грязной слизью. Я поднялся, взял лампу. Зайцов все так же бился головой об стену. Бум, бум, бум. Так почему же ты не пришел, не сказал? Тихо спросил я. Сейчас между нами встала та тишина, что нужна для исповедника и грешника. Бывший каторжник сжался у моих ног. Почему ты не признался в том, что лежит у тебя на душе? Неужто и вправду ты уже видишь меня подобным тираном, что один только стилет до меня дойти способен, только лишь холодный клинок способен я почувствовать в сердце? Мы ведь знаем один другого. Я знал вас, так, тогда, под льдом. Но сейчас, когда вы возвратились сюда через годы, что там я знаю? Господин председатель Ярославский, скрежетнул он порченными зубами, как оно получается, что с пустыми карманами приходите, а они дают вам миллионы? Первое кресло в предприятии, громадном будто страна какая, что на слово покупают от вас секретные технологии, опять же, на одном вашем слове о будущей истории, вами же вычисленной, на одном этом слове всю свою политику строит. Как это так? Вы написали ту аполитию. Хорошо. Стоите в черном сиянии. Да, уже в экспрессе были словно лютовщик. Только разве это хоть что-нибудь поясняет? Как это так, Венедикт Филиппович? Он поглядел на меня диким взором. Ха, вы даже и себе вопроса такого не задали, такова для вас очевидность. И в зеркало не глянули, отуманили их сходу, как и все те, что были перед вами. Наши русские самозванцы, пророки земли, юродивые, как Мартын, как ваш Пилсудский, как Распутин, Распутин. Тут Зайцов снова начал плеваться. Вы ослепили их своей черной правдой. Мне это ведомо, еще от Марксовой братьи, сам Троцкий, кто он такой? Проклятый математик истории. Я вышел. Штатовский, зевая, закрыл темную камеру на ключ. Но из нее неслось, когда я удалялся вверх по коридору. Ритмичный грохот и осуждающий визг сломленной и удрученной души. Математик. Боже мой, и как я не прибил гада. Математик. Знал же, выл Зайцов из глубины искривленного стального колодца. Математик. Математик. Математик. О коллективной душе и диктатуре милосердия. Дождь размыл картину города, краски и формы разливались у меня на зрачке совершенно как в мираже стеклах. В левобережный Иркутск мы въехали со стороны кварталов бедноты, через Каю, Иркут и Кайскую гору, в северные кварталы Уйской слободы. Дождь лил практически целый день, без перерыва, лошади скользили в грязи. Город Тигра и Соболя расплылся в дожде, сделавшись размягченным, неконкретным. Первыми свалились трупные мачты. Я не увидал ни единой на московском тракте, на городских рогатках, ни потом, в Уйской. На лютом морозе, по крайней мере, виды были ясными, резкими, открытыми до самого горизонта в хрустально-прозрачном воздухе. С приходом оттепели Господь Бог провел по оконному стеклу грязной тряпкой. Штатовские выбрали левый берег, потому что в течение последних нескольких недель он не сильно интересовал основные политические силы, удерживающие Иркутск под революционным террором. В бедняцких поселениях Северной Уйской слободы, а здесь я видел лишь ряды хибар и низких шалашей, запавших в мокрую землю, уже затянутых краской земли, народилась партия крестьянской взаимопомощи, но она не претендовала на государственную власть и не совалась в кровавые драчки с троцкистами, ленинцами, монархистами и национал-демократами. Для нее главным было лишь прокормить иркутскую бедноту, которая на три четверти состояла из бедняков, недавно оторванных от земли. У штатовских почингла с крестьянами имелся какой-то договор. Нас останавливали на дожде пару раз и сразу же отпускали, обменявшись несколькими предложениями. Слова впитались в дождь. Этих спешных переговоров с мужиками, вооруженными дубьем и цепями, я не слышал. Через город мы ехали словно наполовину материальные духи сквозь подводный пейзаж. Избы, мазанки и доходные дома проплывали слева и справа, окрашенные в цвет дождя, земли, неровные, расползшиеся, размытые. В мире без прямых линий правда ускользает от взгляда, человек гладит и не слишком-то знает, что он видит, даже когда видит. Остановились мы на угольном складе, в квартале от Киштымского проспекта. Двое штатовских пошло проверить мост. В городе стоял один только мост Шелихова. Все более старые, слабые конструкции были уничтожены льдинами в начале половодий, понтонный мост сплыл до самого Ледовитого океана. Иногда по Шелихову удавалось пройти свободно, иногда же революционеры с восточного берега стреляли без предупреждения. В другое время в качестве пропуска достаточно было чего-нибудь пожертвовать натурой. Штатовские ушли, вернуться они должны были через час. Мы расседлали и вытерли лошадей. Я выпил теплого спирту, закурил папиросу, а потом мне уже нечего было делать, и я вышел пройтись. Человек возвращается в город спустя много лет, а город переместился во времени. Человек переместился во времени, необходимо заново пройти пешком всю карту морщин и шрамов. Где-то здесь, возле Киштымского, находилась чертова рука. Фонари не горели, я заметил это только сейчас. Чуть ли не наскочил на такой зимнозовый столб. Я поднял голову. Фонарь, ну да, а что еще? Невольно я глянул на старый Иркутск, на хмурое небо, висит ли там цветовое облако, скрывающие за собой вершину башни Сибирхожито, только дождь закрыл ее намного плотнее, я вообще не увидал ни башни, ни куполов собора Христа Спасителя, совершенно ничего от правобережного Иркутска. Город растекся комплексом свинцовых, синецветных пятен, словно посмертные кровоизлияния на трупной коже, как на земле, так и на небе. В какой-то момент я, видимо, свернул не туда, сунулся в какой-то закоулок, до второго этажа, заваленный уже гниющим мусором. Повернул обратно. В последний момент ухватил в куче отходов очертания человека. Туда выбрасывали и людские отходы. Сколько же это умерло в Иркутске от заразных болезней, сколько от голода. Я отступил назад, заслоняя рот рукавом дождевика. Словно в зимнем тумане, так же и сейчас, за занавесками дождя, по иркутским улицам украдкой пробирались люди, практически не видя один другого. Я попытался вглядываться в их лица, уже не закрытые ветьми жестикольными очками и шарфами, отощавшие, с нездоровой кожей, с темными мешками под тазами, и не от тьмичи, но от длящегося месяцами недоедания. Покуда Иркутск экспортировал на весь мир зимнозовые богатства, он мог себе позволить привозить в зиму всякое продовольствие. Теперь же порядок и равновесие сломились, ни за что покупать пшеницу и рис, некому и покупать, да и вообще, вся идея купеческой деятельности на время революции была отложена в сторону. Сибирское сельское хозяйство толком еще не пробудилось. Это же нужно опять выгнать крестьян из городов на землю, в хозяйства, назначенные государством в собственность, в степи, в тайгу, поделенные на дармовые участки. Контролирующие Иркутск партии уже успели издать несколько декретов по земельной реформе, каждый из которых пугал ужасными карами, ежели кто послушается указа не по этой мысли. Так что сложно удивляться отсутствию энтузиазма у мужиков. Понятное дело, раз лед снова скует Сибирь, придется, скорее всего, довериться земледелию царствия темноты, тем самым поднебесным фермам, работающим на тунгетитовой почве, под мощным цветом. В чертовой руке было многолюдней, чем я запомнил. А может это, просто, такие времена, что все целыми днями просиживают здесь, в нижнем зале, не зная, что делать в городе, погруженном в хаосе и отупляющей нищете. Меня заинтересовало, как хозяин рассчитывается с собственными клиентами, в какой валюте, по каким ценам, находит ли он вообще для них пищу. Повесив промоченное пальто у двери и поставив там же трость, я присел на свободном месте под окном. Табачный дым заполнял помещение теплым туманом, этому же способствовал и пары тихонько посвистывающих самоваров. Чай, он был для каждого. Под портретом Алистера Кроули господа европейской внешности делили на носовом платке с вышитой гербовой монограммой засохшую в камень порцию желтого сыра. В качестве мерки им служили зубочистки. Сибиряк, то есть наполовину азиат, в толстом, топорного покроя костюме из шотландской шерсти, сидящий за столиком, на котором когда-то стояли шахматы с незавершенной партией Кроули и отца Платона, чистил и смазывал разобранную по частям винтовку Мосина. Рядом, у холодной печи, подремывающий старик мочил ноги в жестяном тазу. Едва я присел, ко мне подошел армянин с глазами ребенка и спросил, не прибыл ли я Транссибом. Я удивился, неужели Транссиб все еще ездит? Армянин был мелким купцом по случайному товару, теперь безработным. Пуска Транссиба здесь ожидали, словно божьего знака. Всякий состав из Владивостока давал повод для праздника. За сибиряком с винтовкой Мосина Натана стоял радиоприемник. Посетители заведения и знакомые из округи собирались здесь в часы харбинских и апских передач послушать вестей из света. Ночью перехватывали радиоволны из Гонконга и более дальних мест. Я спросил про новости из Европы. Армянин мог сообщить лишь то, что Франц Фердинанд подписал с Николаем II Александровичем какое-то краковское перемирие ради специального союза, направленного против революции. Похоже, горел Львов. Лето в Европе было исключительно сухим и жарким. Громадный китаец разносил чай в филигранных чашечках. У меня не было даже бумажника, не говоря уже о честных деньгах. Я развел руками и сказал, что заплатить не могу. Тот покачал лысой головой и поставил передо мной чашку с горячим напитком. Я поблагодарил. Понятное дело, ни сахара, ни меда, ни соли, ни молока со сметаной не было. В чай макали заплесневевшие лимонные и апельсинные корки. «Зубы», — сказал армянин и оскалил щербатый рот. «Зубы выпадают». Тут с улицы заскочил парящий дождем жандарм в неполном, покрытом грязью мундире. «Господа», — воскликнул он, и гомон в заведении затих, — «Господа, новая революция идет». После того вытащил из-за пазухи смятый лист бумаги и расправил у себя на груди. Я глянул. «Новая сибирская газета». Там была напечатана та самая фотография с празднества, к счастью, настолько паршивого качества, что на ней вместо трех мужчин могли бы изображаться три елки. Жандарм прочитал вслух пропагандистскую статью из органа прессы СШС. Не успел он закончить, как в зале чертовой руки разгорелась жаркая дискуссия. Товарищество промысла истории. А что это, черт подери, значит? Но вот у армянина при этом разгорелись глаза. Зимно зажелают производить. Ай-яй-яй, это же новый рынок для Тунгетита будет. Но тут же, то один, то другой, правильно отметили, что для этого Пачингла, в первую очередь, нуждается в контроле над Транссибирской линией. А для этого он должен как можно скорее вступить в Иркутск и договориться с победоносцевыми Центросибирью. Снова начнутся бои за город. Все перекрестились, дружно произнесли «Боже упаси», сплюнули. На это очнулся дедуля с ногами в воде. «Пачингла», — прохрипел он, — «Пачингла, Фишенштайн, Ярославский. Вы поглядите, двое — это поляки, а третий — тоже как бы поляк, потому что еврей. Так что же это за заговор против России?» Против императора, выгнать эту заразу прочь из империи. Сибиряк погладил его массивной лапой по головке. Да успокойтесь, отец, нету уже империи. Пробили часы. Я извинился, поднялся с места, мне уже пора. Армянин приглядывался ко мне, когда я надевал плащ, а не мог он меня узнать, не мог. Подняв воротник, я вышел на дождь, грязь похотливо всосала сапоги. Где тут Киштинский проспект, где Ангара? Куда идти к штатовским? Я огляделся. Отсутствие прямых линий, только это нечто большее, чем обман глаз в моросе. Эти дома и вправду изогнулись, искривились, разлезлись и схлопнулись. Вон, кабак по другой стороне. Он с левой стороны уже до половины окна в землю запал, еще чуть-чуть, и эркер-балкончик в улицу упрется. Оглянулся на чертову руку, а не опала ли в грунт каким-нибудь крылом и гостиница. Армянин стоял перед входом с зонтиком над головой, настырно пялись на меня. Я отдал ему салют тьмечиметром, приложив его к виску. Тот смешался. «Извините, господин, какое?» Я только пожал плечами. «Мы, случаем, не встречались?» Купец осторожно приблизился. «Я вовсе не думаю, будто бы вы Транссибом приехали», признался он, перешептывая сильный дождь. «Уж я к вам пригляделся. Вы человек еще черного сияния, я узнал». Я буркнул в ответ нечто необязательное. Армянин еще больше приблизился, пряча меня под зонтик. Тут он уже вчитывался в мое лицо, словно в зашифрованную книгу. «А вы не знаете про такую сплетню?» — спросил он у меня сквозь дождь. «Сейчас столько сплетен ходит, сколько новых, с оттепели. А некоторые из них правдивые, некоторые явно лживые, некоторые же и то, и другое. Якобы, когда предсказания благоприятствуют, он спускается в город и путешествует, сам один, среди людей, никем не распознанный, чужой, подсаживаясь на моменте кто тут, то там, подслушивая, прислушиваясь, заговаривая откровенно, набирая в рот городские вкусы дух. Никто не назовет его собственным именем, никто ведь его под этим именем в глаза не видел. Он это или не он? Он, не он. Победоносцев. Не сказав ни слова, я ушел. Затем, по дороге, я приостанавливался на поворотах, раз и другой, чтобы проверить, не идет ли за мной армянин. Но нет, штатовские ожидались человеком в каучуковой накидке. Мост Шелихова находится под контролем стволов банды Рептия. Этот вот человек переправит вас через Ангару. Идите. Мы ждем здесь 2 дня до полуночи, как было уже говорено. Потом уже идите на 5-ю милю мармеладницы или оставьте сообщение на складе Перевина. Я поблагодарил, попрощался. Человек в накидке поначалу представился как Лев, а потом, как Павел, как бы позабыв, что имя уже назвал. Наверняка, оба имени были фальшивыми. По дороге он написал мне политическую карту города. Новая фракция эсеров заключила союз с национал-демократами, и вчера они заняли вокзал Муравьева и привокзальные склады. Центральный исполнительный комитет Советов Сибири занял монастырь 17 века в Знаменском, выдав монашинок на забаву толпе бродяг, завербованных под Красное Знамя. Троцкисты захватили городскую канализацию. Была перестрелка за водопровод, монархисты нападают на водовозов. Если бы это был какой-нибудь европейский город, город в стране среди иных городов, закрепленный в тесноте карты, сколько бы могли они перепихиваться? Пару недель, система внешних сил передавила бы вопрос в ту или иную сторону, ситуация в стране и ситуация соседствующих государств вынудила бы победу тех или иных сил. Но Иркутск, но подобная сибирская метрополия, одиноко подвешенная в середине азиатской бесконечности на тонюсенькой ниточке Транссиба, я это прекрасно понимал, здесь у нас мир, оторванный от остального мира. Проходит месяцы или года, пока необходимость с востока или запада перевесит чашки исторических весов. пока же все вращаются в неконкретности, наполовину победах и наполовину поражениях. Вот, такая это недоделанная революция, история по Катарбинскому. Мы спустились на берег Ангар у старого железнодорожного моста, перед тем, как река сворачивала к востоку. Сквозь колышущиеся на ветру занавеси дождя я с трудом мог распознать очертания правобережного Иркутска. Город, всего лишь его тенистое очертание, воспоминание о городе. Речное течение было, на удивление, спокойным, волны были не выше половины аршина. Вода в Ангаре цветом напоминала старую грязь. Два помощника Льва Павла вытащили лодку на каменистую отмель, вчетвером мы вытолкали ее в воду. «Ежели чего», — выдышал мне Лев Павел, когда мы уселись за весла, «ежели чего, говорите, что ходили туда по лекарства». «Как это, ежели чего? Неужто в глазах революционных партий это какое-то преступление? Переплыть на другой берег? Хуже», — просыпил тот. «Измена». Размягченный профиль старого Иркутска медленно вырисовывался на загрязненном небе. К берегу мы прибились под самой смотровой террасой на бульваре. «Три раза световой сигнал каждый четный час», — сказал Лев Павел и налег на весла сразу же, как я выскочил на берег. Чумазые мальчишки приглядывались ко мне сверху сквозь балюстраду. Я скорчил им страшную мину. Их серьезные мордашки даже не дрогнули. Широко раскрытые глазки даже не мигнули. Я выбрался на улицу, погружаясь при этом в грязь по колено. Вдалеке, на южном конце бульвара, на мостовой лежал сброшенный и наполовину перебитый памятник царю Александру III. На пустом постаменте торчали куски каменных императорских ног. По центру бульвара высилась громадная куча мебели, предметов домашнего обихода, поломанных саней, книжек и бумаг россыпью. На самом верху, словно вишенки на торте, алели изуродованные тела голых мужчин, а на судейском кресле, выставленном посреди пустынного пространства, под зонтом сидел молодой человек лет, возможно, 16 и читал книжку. На коленях его лежали две винтовки, стволом к прикладу. Я, как можно скорее, свернул в первый же перекресток. Фонари не горели, на них горело нечто иное, пока дождь не погасил пламя. Иркутск поддерживал традиции трупных мачт. Революционеры вешали на фонарях облитых керосином буржуев и бросали в них факела. Остались куклы угольной гари, кроме общего очертания человеческой фигуры, больше ничего узнать невозможно. Никто из немногочисленных прохожих не поднимал головы, чтобы глянуть на них. В этом заключалась разница с трупными мачтами бурятских шаманов, на которые с отвращением, да, с отвращением, но все пялились, словно на туристическую достопримечательность. Но теперь иркутские обыватели ходили, уставившись себе под нос, перепуганные самой возможностью установить контакт с другим человеком. Насколько могли, они стирались из существования. «Не гляжу, не вижу, меня не увидят, на меня не глянут». Приклеенные к стенке, прошмыгивающие как можно подальше от мостовой, с повисшими руками и свешенными на грудь головами. Они размывались в дожде, не издав ни звука, даже их шагов не было слыхать. Никто не разговаривал. На перекрестке с главной я заметил на фонарях несколько светлых силуэтов. Их повесили уже в дождь. Я узнал мужчину в зеленой жилетке, болтавшегося под окнами бывшего окружного суда. Бургомистр Шостакевич. Выходит, его все-таки нашли. Почингла считал, будто бы Болеслав Шостакевич сбежал в Харбин с началом оттепели, по-видимому, несмотря ни на что, он предпочитал остаться в своем городе, на радость или на горе. Выходит, на горе, на беду. Но не могут ведь все эти повешенные быть давними политиками или предпринимателями, вытащенными из укрытий. Даже когда я глядел вдоль заслоненной дождем улицы, видел с дюжину затянутых на фонари трупов. За целый год безвластия иркутские бунтовщики успели бы перевешать всех из своих черных списков. Так кого же вешают и сжигают сейчас, раз не осталось классовых врагов, религиозных богохульников и слуг бывшей власти? Ну да, а вешать, видимо, обязаны. Почему выбравшийся из льда человек узнает в материи перемещения фронтов идей? Это какая партия контролирует на этой неделе северные кварталы старого Иркутска за главной? Такова вот новая война на дорогах мамонтов. Не инородческие племена, но политические течения, и не ради того, чтобы отогнать враждебных духов, но ради того, чтобы гнобить чужие исторические проекты. Вот ради чего они ставят трупные мачты над иркутскими улицами. Один раз вверх берет мир тела, другой раз – мир духа. Но война та же самая. Парню, повешенному на следующем перекрестке, к ступне привязали табличку, сообщающую, что, по приговору рабочего совета, он был осужден за частный хлеб. Почему я узнал, что нахожусь на территории ленинцев. От штатовских я как раз узнал, что, в связи с царящим в Прибайкалье голодом, Центросибирь постановила, что законным является исключительно то продовольствие, которое было официально разделено и выделено. Все продовольствие из других источников должно быть отдано комитету, наказанием же за приватное потребление является смерть. Питание является публичной деятельностью, оно разрешено исключительно под строгим контролем народной власти. Общее питание 421, так удукая, по-видимому, он имел в виду общественное питание, прим, перевод. Подозрительны любые неожиданные движения челюсти и сглатывание украдкой. Опорожняющиеся в ночное время подлежат неожиданным физиологическим проверкам. Имеется план взвешивания каждого жителя Иркутска и постоянного подсчета всяческой органической массы, остающейся под управлением Центросибири. Марксистские счетоводы уже пошли в бой со своими счетами на материю. Здания, соседствующие с больницей имени 422, вновь так удукая. Все-таки, переводчику кажется, что автор недостаточно хорошо выполнил домашнее задание по ознакомлению с российскими реалиями, хотя, якобы, у него имелись превосходные консультанты. По-польски он написал бы под визванием, под патронатом, или же «Больница Пресвятой Троицы» или просто «Больница Святой Троицы». Прим, перевод. Святой Троицы, в большинстве своем, наполовину запали в себя, словно на них наступили с неба. Одно из них представляло собой картину полнейшей разрухи, с черным от гари фасадом и выбитыми окнами. Пожар лизнул и саму больницу, оставляя тигриные полосы на каменном теле, между слезящимися окнами из миража стекла или молочно-белого стекла. Едва я только вошел в вестибюль больницы и обрел равновесие на ее наклонном, пошедшем волнами полу, протяжный грохот прокатился по округе, и земля затряслась. Вьюноши с повязками Центросибири на руках, что охраняли центральные двери, выбежали на улицу, чтобы сразу же вернуться с сообщением, что завалилась половина собора Христа Спасителя. То один, то другой из присутствовавших инстинктивно перекрестился. Прибежал толстенький комиссар, на котором не было сухой нитки, и забрал с собой этих молодых солдат революции, как и всякого иного ленинца, которого он знал в лицо. Необходимо как можно скорее организовать охрану, прежде чем люди бросятся разворовывать тунгетец разбитого купола. Значит, и в Иркутске тунгетец снова в цене. Я подумал, что это добрый знак, история укладывается на своем ложе. И на этом мой оптимизм погас. На лестнице меня остановил какой-то коротышка с целыми тремя повязками ленинцев на забинтованной руке, которому осточертело плевать в заржавевшее ведро. Когда же я отказался дать ему папиросу, он начал грозно посапывать и бормотать политические угрозы. Откуда подобная реакция? Панна Елена опять сказала бы, что я повел себя высокомерно, даже не осознавая этого высокомерия. Я просчитал все это про себя. Затем спросил у ленинца, как долго тот здесь, в Святой Троице, пребывает. Парнишка похвастался, что его прострелили в целых трех местах, и показал. Рука, плечо, бок над бедром. Я расстегнул пальто и вытащил из-под свитера обвязанную брезентом черепаховую папку. Вот, поглядите, а не видели ли вы здесь, в больнице, такую вот девушку? Помогает раненым вместо сестер милосердия. Ленинец впялился в автопортрет Елены, неожиданно взволнованный и по-русски сочувствующий. Ах, любимую разыскиваете. Я покачал головой, избегая языка второго рода. Тот очень внимательно приглядывался к рисунку. Под конец заявил, что такой девушки не видел, но, да не печальтесь, товарищ, понапрасну, мог видеть, мог и не видеть, мог позабыть, хотя такой красавицы наверняка бы в памяти не пропустил. Ну, тогда нужно спросить у ответственного лица. Пошли, пошли, проверим у старшей сестры, она ведь всех добровольных помощниц в больнице должна знать. И мы отправились на поиски сестры. Раненый коммунист получил новое боевое задание и бросился в дело с революционным задором. Вначале мы пошли на третий этаж, где обычно и располагалась старшая сестра. Там нас отослали в хирургию. В хирургии царил больший, чем обыкновенно, хаос, как быстро заверил меня ленинец, сам слегка ошеломленный. Мало того, что никто ничего не знал. К тому же все были слишком загнаны, чтобы понять, а чего они не знают. Милиция комитета как раз начала свозить жертв из собора. Повсюду была грязь, кровь и физиологические выделения цвета той же грязи. Дело в том, что собор не рухнул в строгом порядке развалившегося карточного домика. Фундаменты в размороженном и вымытом грунте запали с одной стороны, и в эту же сторону съехала часть монументального святилища, завалив обломками добрую половину квартала. На повозках, на лошадях и на тачках, на руках оставшихся в живых соседей, наконец, в Святую Троицу добирались раненые, умирающие и уже мертвые, которых только доктор мог объявить мертвыми, чтобы семья поверила. Но и тогда верила не сразу. Не жили, но, может, и жили. Я кружил в этой буре крика, плача и человеческих трагедий с рисунком Панны Муклиновичевны в руке, как очередной родственник жертвы трагедии, оглушенный неожиданным несчастьем и в слепой надежде сжимающий святую икону. Я пытался расспрашивать врачей, сестер, даже если те и отвечали, то рассеянно и в явной спешке. Никто из них Елены не распознал. Под вечер все немного успокоилось. Товарищ коммунист появился, чтобы угостить меня махоркой и предложить новый замечательный план. Ведь кто, кроме старшей сестры, должен обязательно знать каждого работающего в больнице человека? Ну да, специальный комиссар, присланный в больницу комитетом, подписывающий пропуск от имени комитета. А я знаю Василия Петровича еще со времен, когда трудился официантом, заверил меня мой ленинец, сейчас мы это дело решим. Отправились мы к комиссару Центросибири. Василий Петрович раненого комрада и вправду узнал, но не горел желанием вспоминать давние с ним связи. Спрошенный, а не выставлял ли он пропуск такой-то и такой девушке, на имя Елены Муклинович или какое-то другое, он сразу же начал допытываться, прищурив набежавшие кровью глазки. «А кто такая? А кто этот спрашивающий? А из-за чего тревога такая? А чей тут политический интерес? А красавица эта, почему на картинке так по-буржуйски одета? Полька, а? Полька?» И тут я совершил абсолютную глупость, потому что открыл Василию Петровичу свое настоящее имя и истинные обстоятельства дела. Но ведь стояло лето, а сам комиссар по рождению не был слишком догадливым, не сопоставил, не узнал, никакая светень не очертила ему очевидности. Под конец Василий честно изучил автопортрет панны Елены и заявил, что такая вот или хотя бы похожая гражданка никогда бумаги от него не получала. Я поблагодарил, вышел в коридор, нет в живых, сплюнул в плевательницу остатки махорки. Маленький ленинец еще пытался меня утешать. Я уселся на табурете под белослепым окном, распрямил сколиозную спину. В больнице воняло кислой химией и застаревшей кровью. В воздухе висела плесеная сырость. За окном дождь барабанил все громче. Опершись на подоконник, я почувствовал, как холод продувает сквозь щели в стене, и меня тянуло к этому холоду. По стенкам змеились щели, в них скалились бурые десны кирпичей и зубы измельченного раствора. Весь Иркутск валится. «И что теперь?» – спрашивает сочувствующий коммунист. «Может, пойдете проверить у ее родных?» Я пожимаю плечами. «Нет у нее здесь родных. Подождем старшую медсестру». «А что, Василий нам правды не сказал?» «Да сказал, не сказал, имеется сейчас хоть какая правда?» Сплевываю практически всухую. Мальчик-ленинец видит, что дело сильно кислое, и давай выдумывать самые фантастические утешения. «А может, этот ваш приятель спутал ее с какой-то больной? А может, она вовсе и не работала тут добровольно, чтобы ее в реестры вписывали, а только раз или два помогла по доброте душевной, проведывая кого-то, а он тут ее и заметил и такое вот себе надумал? Может, она чем больна? Ну, вот видите. А может, и кого знакомого тут навещала? Быть может, все это происходило еще при сдвинутом фронте, когда Святую Троицу удерживали троцкисты или бомбисты-эсеры. После того часть персонала ушла, опасаясь обвинений в измене. Оно и так здесь почти все добровольцы, ведь кто им платит хоть какой-нибудь оклад? Разве зарабатывают они на лечении больных? Нет. Вот она, заря коммунизма. Бескорыстная помощь чужому, нуждающемуся человеку. А тот, кто желает наживаться на страдающих да умирающих, тот правильно бежит от народной справедливости. Так вот сбежал старый ординатор Киссельман, который меня поначалу еще тут в кучу складывал, так сбежал известный хирург Бусанский, доктора в армии, Конишин, Алхолцштрайер, сам директор Путашкевич, якобы опустошив перед тем всю больничную кассу. Ва, для таких людей сразу же веревка и фонарь. Конишин. Так значит, здесь работал доктор Конишин, и что с ним потом сталось? Ленинец схватился с места и тут же выдал. Конишин ушел с националистами, задержался в давней городской больнице. Но на что вам тот доктор? Что, уже не девушку разыскиваете? Я выбежал на улицу, спешно спрятав рисунок. Лила, как из ведра. Я направился на восток, собираясь свернуть в первый же южный перекресток. Но там я услышал выстрелы. Пробежали какие-то люди, прячась за заломами стен и углами. После катастрофы с собором ночь собиралась сделаться беспокойной. Троцкисты захотят воспользоваться случаем. И я пошел окружным путем, через Большую и Ивановскую. В разграбленном пассаже второго притаилась группа вооруженных людей на лошадях, с винтовками под накидками, только и ожидающая знака на приступ. Я не знал, то ли это еще ленинцы, то ли форпост каких-то других творцов истории. Было слишком темно, и даже без бьющего в лицо дождя высмотреть можно было лишь анонимные силуэты, тени на тенях. И вот так, улица за улицей, кто-то за кем-то гонится, кто-то в кого-то стреляет, кто-то кого-то зовет сквозь непогоду. Лубум, лубум, лубум. В тучах над Иркутском блеснула молния, и я увидел, что стою перед зданием физической обсерватории Императорской академии наук. За мной, в городе, революционеры с энтузиазмом стреляли друг в друга, вопили раненые, плакал ребенок, панически ржал конь. Лубум, шла через землю вибрация от ударов молота мечи. Я вошел вовнутрь. Главный вестибюль обсерватории раскололся на две части. Вся западная сторона лежала в развалинах. Я ступал по мусору, подпираясь тростью. В полумраке сложно понять, что и где. Зажег спичку. С облупленного фрагмента фрески на меня глянул олененок, отражающийся в зеленом озерце. Лубум. Почему же никто не отключил прототип доктора Теслы? Это же он бьет так целые годы с момента его бегства. Неужели побоялись адской машины? Из банального суеверия Саша не упоминал, что здесь творилось потом. Сюда после падения цитадели он уже не возвращался. А ведь в одной только аппаратуре здесь заключены пуды Тунгетита. Я не входил в мрачные коридоры, в двери, в немой истерии, искривленные в треснувших стенах. Темнота и тишина. Заброшенное святилище науки. По углам мусорит духи тислектричества и остаточные изображения лютов. Слышен один только дождь, текущий плотными струйками. Что-то шмыгнуло во тьме, зашелестело, запищало. Очередной спички я не зажигал. Кот, мышь, крыса, или здесь живут какие-то бродяги, или люди спрятались от уличных сражений. Я вскарабкался на завал высотой до половины груди и спрыгнул на другую сторону. Выход на внутренний двор блокировала громадная куча мелкого мусора, крепко склеенная грязью и обломками. Под притолокой пришлось бы протискиваться, проползать на четвереньках. Вернулся к повороту, вошел в боковой зал. Если память замерзла правильно, это было помещение за складом Теслы, в котором он испытывал свою черную катушку. В длинной стене здесь должны были размещаться два окна, выходящие во двор. Я стучал по стене тростью, отсчитывая шаги от угла. Наконец, рама, но вот оконных стекол нет. Просаживающееся здание выдавило миражи стекла из косяков. Нажал, ставня слетела с петель. Лубум. Я выглянул во внутренний двор. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Вспыхнула молния. Я ничего не увидел. Лубум. Вторая молния. И тут замерцала сотня маленьких глазок, уставившихся прямо на меня. Инстинктивно подавшись назад, я чуть не упал. Крысы стояли, застыв в неподвижности под проливным дождем, замершие, словно на выжженной молнией фотографии. Все стоящие на задних лапках, все с мордами, повернутыми в одну сторону. Лубум. Зато двигалась кувалда молота тьмечи, и с его ударом по животным прошлась волна дрожь, словно бы кто-то смял и рванул этот снимок. Сердце подскочило прямо к горлу. А ведь что, собственно, произошло потом с грызунами, используемыми Сашей Павличем для тислектрических опытов? Здесь, в обсерватории, все осталось так, как и в день бегства Николы Теслы. Действовал прототип молота, подключенный зимнозовыми кабелями к токоприемникам, выкачивающим тислектрическую энергию с дорог мамонтов. Животных, скорее всего, никто из клеток не выпустил, они оставались закрытыми. Но, действовал прототип молота, хватило одного пика тислектрической волны. Лубум. Сейчас на этих кабелях висели гирлянды всякого мусора, связки странным образом скрученных проводов с запутавшимися в них талисманами людской цивилизации, карандашами, пишущими ручками, монетами, ключами, отвертками, гребешками, зубочистками, пакетиками, моноклями, пружинами и сотни других мелочей. Я медленно отступал от окна, боясь сорвать ту удивительную связь, удерживающую крыс в стадном ступоре. В конце концов, ее разрубила стена. Тогда я повернулся и побежал к выходу, спотыкаясь на крупных кусках мусора и сбивая себе голени. Судя по отзвукам выстрелов, заглушаемым дождем, уличные бои переместились к востоку, к северному вокзалу. Я перебежал на южную сторону главной. Где-то через 200 шагов я прошел мимо остатков баррикады, перегораживавшей мостовую и тротуары. На мостовой рядом валялись мертвая лошадь и мертвая собака, что походило на композицию, достойную Гои. Я засмотрелся на нее. Пуля взвизгнула рядом, отразившись рикошетом от булыжника. Я бросился в арку проезда. Оказалось, что во дворе колодца прячется пара эсеров, один под сорочкой истекал кровью, другой, с тремя револьверами за поясом, причем, барабаны во всех трех были пусты. Эсеры показали мне проход в задней калитке, ведущий в западный проулок, и посоветовали держаться ангарской стороны. «Кто это стреляет?» – спросил я у них. Те не знали. «А почему в окнах нигде нет света? Люди боятся, прячутся за твечками. Вы выглядывайте пятна цвета, там идет бой».